Таким образом, наш герой, не подозревая об этом, укрепил положение Романовых на престоле. Впервые Александр I сообщил Николаю Павловичу и его супруге о том, что он намерен через некоторое время отказаться от престола, летом 1819 года. Поскольку к тому времени стало ясно, что уговорить великого князя Константина Павловича вступить на престол не удастся, то наследником становился Николай. «Мы», — записала свои первые впечатления Александра Федоровна, — «были поражены как громом. В слезах, в рыданиях от этой ужасной, неожиданной вести мы молчали». Манифест, подписанный Александром I и провозглашавший наследником престола Николая Павловича от 16 августа 1823 года, не был опубликован до смерти императора. После же его смерти документ оказался юридически недействителен. Воля мертвого императора ничего не значила, если не была вовремя объявлена. Кстати, Николай Павлович не выказал достаточного уважения к воле покойного брата, поскольку сам присягнул на верность Константину как новому императору. Эта неразбериха вокруг трона и дала возможность декабристам организовать восстание в Петербурге и на Украине. Император Александр I получил радостное известие о рождении племянника на пути из Варшавы в Одессу и назначил маленького родственника шефом лейб-гвардии гусарского полка. Со временем Александр Николаевич станет шефом 30 российских и зарубежных воинских частей, да еще будет числиться офицером более чем в 20 подразделениях. Однако к радости родителей Саши примешивалась изрядная доля грусти, объясняемая предчувствием неизбежно трудной участи сына. «В 11 часов утра, — вспоминала Александра Федоровна, — я услыхала первый крик моего первого ребенка. Никс, — Николай Павлович, примечание автора, — целовал меня, еще не зная, даровал нам Бог сына или дочь, когда матушка, вдовствующая императрица Мария Федоровна, — примечание автора, — подойдя к нам, сказала: «Это сын. Счастье наше удвоилось, однако я помню, что почувствовала что-то внушительное и грустное при мысли, что это маленькое существо будет со временем императором». Эти слова, хотя они написаны задним числом, можно считать первым предостережением нашему герою. Материнское сердце, как говорят, вещу. 201 орудийный залп и плошки повсеместной иллюминации возвестили москвичам о рождении будущего наследника престола, положив начало соответствующим торжествам по городам и весям Российской империи. Крещение новорожденного произошло в церкви Чудового монастыря, где в свое время крестили детей Ивана Грозного и Алексея Михайловича, в том числе и преобразователя России Петра Великого. В первые годы своей жизни Саша попал в ласковые руки женщин. Его воспитательницами стали Баранова и Тауберг, а боннами, то есть нянями, Косовская и Кристи. Тезка знаменитого автора детективных романов действительно была англичанкой, что неудивительно, поскольку именно англичанки считались в то время лучшими няньками в мире. До 6-летнего возраста жизнь великого князя не была обременена чрезмерными заботами. Зимой он жил с родителями в Ваничковом дворце, а летом выезжал в Павловск к бабушке Марии Федоровне, которая успешно командовала маленьким внуком. Впрочем, эта властная и решительная дама считала себя главой клана Романовых и стремилась с большим или меньшим успехом руководить ими всеми. Жены Александра и Николая Павловича пред ней трепетали. Можно представить себе, как воспринимал ее команды маленький Николаич. 6-летнего возраста компания воспитателей великого князя становится, как это было принято, чисто мужской. Ее главой был назначен Карл Карлович Мердер, ротный командир школы гвардейских подпрапорщиков, ветеран войн с Наполеоном. Капитан Мердер был лично известен Николаю Павловичу в качестве ротного командира школы гвардейских подпрапорщиков, сформированной в столице в 1823 году. Мердер родился в 1787 году в дворянской семье в Белоруссии. Позже он стал одним из лучших воспитанников 4-го кадетского корпуса в Петербурге. Карл Карлович зарекомендовал себя храбрым и умелым офицером в походах 1805-1807 годов, особенно отличившись в битве при Аустерлице. В 1809-1823 годах являлся дежурным офицером 1-го кадетского корпуса. О Мердере говорили, что он был рыцарем чести, и он действительно гордился своей дворянской и офицерской честью больше всего на свете. Василий Андреевич Жуковский, близко знавший заслуженного офицера и работавший вместе с ним над образованием наследника, отмечал: «Отменно здравый ум, редкое добродушие и живая чувствительность, соединенные с холодной твердостью воли и неизменным спокойствием души, таковы отличительные черты его характера». Сестра нашего героя Ольга Николаевна писала о Мердере в своих воспоминаниях: «Он не признавал никакой дрессировки, не подлаживался под отца, не докучал матери, он просто принадлежал семье, действительно драгоценный человек». Главной задачей, поставленной перед ним родителями Саши, являлось военно-физическое воспитание великого князя, включавшее обучение верховой езде, знакомство с военными уставами, фронтом, строевой подготовкой и приемами с оружием, гимнастические упражнения. Вскоре Александр увлеченно грацевал на парадах и разводах, отдавая звонким голосом команды гвардейским гусарам. Однако только военными занятиями воспитатель великого князя ограничиться, к счастью, не захотел. В своем дневнике, к которому мы будем еще не раз обращаться, Мердер писал: «Государь дал мне то, что для него и для целой России всего драгоценнее, да поможет мне Бог исполнить свое великое дело. Буду считать себя несчастным, если не достигну того, что он, наследник, будет считать единственным наслаждением помогать несчастным». В своем желании пробудить в наследнике сострадание, человеколюбие, Карл Карлович не был ни оригинален, ни одинок. Лучшие люди России, в том числе один из ее крупнейших поэтов, Василий Андреевич Жуковский, желали видеть в Александре Николаевиче образец нравственного совершенства. Василий Андреевич, в частности, выразил свое желание в следующих строках, обращенных к великому князю: «Жить для веков в величии народном, для блага всех свое позабывать, лишь в голосе Отечества свободном с смирением дела свои читать». Ему вторил еще один поэт и будущий декабрист Рылеев: «Люби глаз истины свободной, для пользы собственной люби, и рабство дух неблагородный, неправосудье истреби. Старайся дух постигнуть века, узнать потребность русских стран, будь человек для человека, будь гражданин для сограждан». Проникновенные, хотя и несколько тяжеловатые строки обоих поэтов позволяют подчеркнуть одно весьма важное для нашей беседы обстоятельство. С самого раннего возраста на Александра Николаевича обрушились огромные и, честно говоря, маловыполнимые ожидания современников. Помимо всего прочего, они хотели, чтобы, совершая на Неве служение Отечеству, поистине геркулесовы подвиги, будущий император оставался скромным гражданином и человеком. Видимо, от каждого венценосного ребенка современники требовали, или, по крайней мере, ожидали того, чего они не нашли у предшествующих монархов, и от царствования к царствованию требования их росли, как снежный ком, а ожидания делались все нетерпеливее. Наследники же престола, прислушиваясь к подобным пожеланиям, пытались сопоставить их со своими реальными возможностями, и трудно сказать, что они при этом испытывали, то ли гордость от своего положения, то ли ужас от невозможности исполнить пожелания подданных. Как бы то ни было, благие намерения Мердера получили конкретное воплощение, особенно после воцарения Николая I в декабре 1825 года.